Медвежонок Бурик. Жил-был маленький медвежонок Бурик. У него была мама, бурая медведица, большая, лохматая и добрая. А еще у него была сестра, маленькая, лохматая и тоже добрая. Сам медвежонок был маленький, лохматый, а добрый или нет, он не знал. Во всяком случае, он был очень веселый. Целыми днями бегал он по мягкой траве, грелся на солнышке, а больше всего любил кататься с горки. Сядет на глину, поехал, плюх, прямо в реку. Его сестра и мама тоже сядут на глину, поехали, плюх. Вот было весело. А еще мама и сестра показывали Бурику всякие сладкие ягоды. Медвежонок сразу стал очень быстро разыскивать их и всегда звал маму и сестру. Значит, он тоже был добрый. Верно? Очень ему понравились и земляника, и черника, а малина больше всего. А еще он любил бегать за стрекозами и бабочками. Они летали от него в разные стороны, и медвежонок не поймал ни одной, ведь он не умел летать. Ловить цветы было неинтересно, они сами лезли в лапы и были невкусные. А вот ягоды — другое дело. «Рррр», — говорил Бурик, — «я тебя поймал, ам, поймал!» И ловил земляничину и черничину прямо ртом. А когда поспевала малина, разинешь пасть, ам, и поймаешь целую кучу ягод. Сплошное удовольствие. Ешь. Ешь, говорила ему мама, запасайся на зиму. Медвежонок не знал, что такое зима, но ел. Ел. А потом Бурик начал гоняться за разноцветными листьями. Ловить их было нетрудно, но они были невкусные. Не то что орехи, яблоки и груши. Бурик с удовольствием залезал на дикую яблоню и качался на ветках, а яблоки тоже качались и падали. Иногда и медвежонок падал вместе с ними, но ничего страшного тут не было. Потом солнце куда-то делось, полили дожди, а ночи стали длинные и холодные. Бурику это совсем не понравилось. Он бегал и ворчал. Мама и сестра успокаивали его. «Надо только найти хорошую берлогу», — говорили они, — «и все будет в порядке». И они искали. Искали берлогу. Медвежонок им помогал. «Вот эта берлога?» — спрашивал он, показывая на зеленый холмик весь в красных ягодах. «Это брусника», — отвечали ему. «Ешь на здоровье». «Не знаю, что такое ваша берлога, только поскорее находите ее, а то очень холодно», — ворчал Бурик. И вот однажды мама, оставив его и сестру у речки, ушла одна искать берлогу. И тут медвежонок увидел, что совсем у него перед носом, перед ртом и глазами летают белые мухи. Бурик очень обрадовался и начал их ловить. Поймает, посмотрит. Нет мухи. Висит на шерсти росинка. Он попробовал ловить их языком и обрадовался. Они просто таяли во рту. Но скоро белых мух нападало столько, что съесть их всех не было никакой возможности. И медвежонок заскучал. Тогда он захотел скатиться и плюх в речку. «В этом году очень ранние морозы», — уговаривала Бурика сестра. «Речка уже замерзла, и в ней нельзя купаться». «Ну и пусть!» — сказал Бурик, побежал на горку. Поехал и бум! С размаху сел на твердую воду. Хорошо, что шуба у Бурика стала еще лохматее и пушистее, а то бы он здорово ушибся. И медвежонок обиделся на реку. Тут его позвали сверху. Мама нашла берлогу. Очень обрадовался Бурик и со всех лап бросился за сестрой. Глубоко в лес увела их бурая медведица. Чаще и чаще стали попадаться упавшие деревья, огромные, корявые. На месте вырванных корней были ямы. Наверное, для того, чтобы в них проваливались медвежата. Бурик даже перестал ворчать и хныкать, так он устал. И тогда бурая медведица остановилась перед большой черной ямой возле упавшего дерева. «Берлога», — торжественно сказала она. «Пожалуйста». И они уснули в яме. А весной вылезли все из берлоги, живы, здоровые.